Титры. Annapolis Original. Из темноты в окружении мягкого света появляются буквы, оплетенные тонкой лозой. Джейсон Мамоа, Сильвия Хукс, Гера Хилмор, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер, Едира Гевара Прип и Элфи Вударт. Кастинг Денис Чемиан, CSA, Bad Day CSA. Художник по костюмам Триш Саммервиль. Композитор Бер Макрири. Монтажер Лин Уиллингхэм, ACE. Художник-постановщик Каролайн Хананиэл. Лозы формируют объекты и образы, появляясь и исчезая в мягком свете. Примитивная лодка, веревочный мост. Оператор Джо Уильямс, SSC, SBC. Продюсер Сюзан Хиткоут, сопродюсер Нога Ландау. Лоза формирует воина с луком, собак и фигуры с копьями. Консультирующий продюсер Clarkson Twins. Консультирующий продюсер Соу Хью. Продюсер Пол Курта. Старший продюсер Лукас Этлин. Исполнительный сопродюсер Тодд Шарп. Исполнительный продюсер Дэн Шотс. Исполнительный продюсер Джонатан Стайнберг. Исполнительный продюсер Фрэнсис Лоуренс. Исполнительные продюсеры Питер Чернин, Дженна Топпинг, Кристин Кампо. Исполнительный продюсер Стивен Найт. Автор идеи Стивен Найт. Появляется название. Буквы оплетены тонкими лозами. «Видеть». Авторы сценария Стивен Найт и Хади Николас Дип, режиссер Андерс Энгстрем. Воины, ведомые собаками на поводах, пробираются через воду. За ними целая армия. Некоторые воины размахивают дымящимися корзинами. Воины в черных одеяниях с длинными копьями приближаются. В хижине Магра копается в земле возле очага. Пришли за ведьмами! До нашего прихода сюда у нас была возможность выдать ведьм. Но они вас всех околдовали. Настал час раскаяния. Избавимся от них! Это они виноваты в том, что сегодня мы в опасности! И они за все должны ответить! Всем известно, что нашими истинными врагами всегда были вы! Баба Восс пишет на руке арки к реке. Взять их! Не дать им уйти! Не отпускайте их! Мы выдадим их и сами останемся живы! Я взял его! Держу его! Назад! Колдун взял меня за горло! Нужно уходить живо! Веди их к реке, скорее! Пропустите дьявола! Арка! Скоро мы от них избавимся! Мотол! Уходи! Иди с ними! Живи! Люблю тебя! Левица Лука целует мать и спешит прочь. Баба Восс, Магра и остальные пробираются через лес. Кафун держит Гетера. Баба Восс несет мешок из шкуры медведя и ведет Магру по склону. Мотол! Мотол и остальные следуют за ним. Что она здесь делает? Близнецы замечают Левицу Лука. Левица? Я иду с вами. Все за мной, вперед! Кафун. Кафун останавливается. Я же не нужен вам. Отпусти меня. Он заслужил смерть. Нет. Нет. Он перекладывает нож в другую руку и отпускает Геттера. Будь я правда дьяволом, я был бы очень счастлив. Он бьет Геттера по лицу, спотыкаясь на кочке. Но мы же не дикари, правда? Близнецы смотрят друг на друга, затем бегут вниз по тропе, оставив Геттера лежать на земле. Когда они исчезают, он медленно поднимает голову. Ага! Ага! Приподнявшись, он оборачивается и хмурится. Он замирает, затем поднимается на ноги и взбирается вверх по склону, вытянув вперед руки. В деревне Тамак Тиджун идет вдоль главной тропы, а его армия столпилась вокруг хижин. Сутербакс, провидица и другие жители столпились под навесом для совещаний. Мое имя Тамак Тиджун. Я охотник на ведьм, царицы Кейн и святых стражей Пайяна. Наконец-то, охотник. Ты пришел спасти нас. На колени. Что? Она медленно встает на колени. Все на колени. Жители деревни тут же подчиняются, а вооруженные воины окружают навес. Тамакти стоит рядом с горящим очагом. Чтобы выжить, выдайте детей Джерла Морелла. Мы, Алки, не мирный народ. Тихий народ. Прошу. Провидица встает. Охотник! Прошу! Ведьмы ушли! Тамакти подходит к ней и вонзает нож ей под подбородок. Пока не доказано обратное, вы все ведьмы. Святой Страж! Это Геттербакс. Ведьмы сбежали. Я отведу. Тем временем Баба Вос ведет семью к выступу над рекой. Стоп, это тупик. Нет, сынок. Здесь мы с вами спустимся. Баба Вос скидывает мешок, а Ханива подходит к краю. Смотри. Кафун присоединяется к ней и смотрит вниз. Баб, ты это сделал? Один? Что может сделать Джерла Морелл? Сделаю я, но больше. А что там? Что там внизу? Свобода, мама. Баба Вос бросает мешок вниз. Папа сделал лодку. На отмеле их ждет плот. Сын! Баба Вос перерезает швартов и шагает на плот. Когда ты успел? Время было. Не представляете, сколько можно сделать, пока вы все еще спите по утрам. Зачем? Как и ты. Я хотел, чтобы этот день не настал. Но ты готовился к нему? Готовился. Поэтому мы доживем до рассвета. С помощью длинных шестов Баба Вос и Кафун отталкиваются от берега. Они останавливаются, оборачиваются. Воины идут через лес. Геттер спешит позади людей с собаками. Тамакти идет вслед за ним. Собаки и их хозяева останавливаются на низком берегу реки. Сильное течение омывает валуны. Тамакти и Геттер присоединяются к ним. Среди сбежавших имеется ли плотник? Да, да, и очень умелый. Вперед. Воины выстраиваются в шеренгу и входят в воду. Воин с белыми волосами оттаскивает Геттера, который пытается к ним присоединиться. Воины рассредоточиваются, посохи помогают им войти глубже в быструю реку. На плоту Магра и Матол поворачиваются на лай. Баба Вос и Кафун продолжают толкать плот вперед с помощью шестов. Перес, Магра и Матол сгрудились в центре плота, а Арка, Ханива и Львица окружили их. Они припадают к плоту, развернувшись в сторону берега. Собаки ведут людей вдоль берега, параллельно движению плота. Баба Вос и Кафун замирают. Юноша откладывает шест и медленно подходит к отцу. Папа. Я знаю, я их слышу. Дай мне мой меч. Пригнувшись, Ханива подходит к матери. Кафун передает отцу меч и пишет у него на ладони, они впереди с обеих сторон. Баба Вос хватает его за запястье и пишет: «Идем бесшумно». Затем прижимает ладонь Кафуна к его губам. Кафун повторяет это с Магрой, та с Матол. Матол передает знак дальше. Ханива наблюдает за ними через плечо. Затем возвращается к наблюдению за берегом, где ждут воины. На берегу Тамакти склоняет голову и хмурится. Его брови приподнимаются, а морщины между ними смягчаются. Я ведь разыскивал вас целую вечность. Ханива оглядывается на Кафуна. Я был рядом, когда вы родились. Стоя на носу плота, Баба Вос привязывает веревку к запястью. Я слышал ваш первый крик. И с тех пор я посвятил свою жизнь тому, чтобы снова найти вас. Стоя на выступающем корне дерева, воин раскручивает путы смерти. Я сгубил столько жизней, чтобы добраться до вас. И вот. Что дальше? Рядом в поселении ваши соплеменники стоят на коленях. Молят меня о милости. Баба Вос достает меч. Возможно, вы сумеете ее купить. Воины, стоящие на валуне, поднимают копья. Говорите. Я хочу услышать ваши голоса в первый раз с вашего рождения. Объявитесь. И позвольте мне сопроводить вас к вашей царице. Сделайте это, и ваши соплеменники будут жить. Ханива, тяжело дыша, достает стрелу из колчана. Нет. Он стучит посохом по земле, тоже делает воин с белыми волосами. Воины, держа мечи, входят в воду. Другие распределяются по берегу с путами смерти. Баба Вос шепчет Кафуну на ухо и целует его в лоб. Воины входят в воду по шею, а Баба Вос ложится на край плота и медленно перекатывается в реку, почти не создавая ряби. Он выставляет меч, держа его над поверхностью воды, а другой рукой он держится за край плота. Один из воинов оказывается близко. Баба Вос наклоняет голову. Воин проходит мимо и движется вниз по реке. Близнецы смотрят, как приближается другой воин. Воин напарывается на меч, и Баба Вос перерезает ему горло. Воин опускается под воду. Путы смерти цепляют Матол, утаскивая ее в воду к воинам. Они наносят ей множество ударов клинками. Еще одна веревка цепляет Арка за ногу. Его потаскивают к краю плота. Кафун пытается его удержать. К плоту летят еще путы. Баба Вос убивает воина с путами смерти, стоящего на камне. Баба Вос плывет к плоту. Привязанная к нему веревка служит ориентиром. Ханива убивает воина из лука. Еще одного Кафун закалывает шестом. Арка перерезает зацепившую его веревку, а львица лука борется с воином на плоту. Ханива стреляет в противника львицы, затем пускает стрелу воина, держащего веревку, удерживающую Магру и Террис под мачтой. Воин забирается на плот. Арка сшибает его, и оба улетают в реку. Появляется еще один воин. Он ранит Магру в ногу. Кафун держит ее, а она достает из сапога нож, наносит удар воину в шею и отталкивает его. На корме воин цепляется за парус. Сзади к нему подплывает баба Вос, утаскивает его в воду и закалывает. Уходите! Колчан Хыневы пуст. Она вытаскивает стрелу из мертвого воина и прицеливается в воинов, напавших на арку на берегу. Только! С гримасой боли Хынева опускает лук. Она видит Тамакти, который выводит на берег Гетера. Она прицеливается и стреляет в Гетера. Стрела пробивает ему грудь. Хынева садится, а плот выносит на глубоководье. Что вниз по течению? Сможем догнать? Меня ранили. Тамакти наклоняется. Что там дальше? И мы тебе поможем. Открытая вода глубокая. Они пойдут быстро. Вы не сможете их догнать. Помогите. Тамакти нащупывает стрелу и выдергивает ее из груди Гетера. Сэкономили время. Он вонзает стрелу Гетеру в сердце. Вернуться в деревню. Всех перебить. Вестник! К нему подходит вестник. Послание для царицы. Ведьмы смогли скрыться. Дамба. Стражники царицы сопровождают ее в зал совещаний. На ней длинное платье и меха. Она передает повод своей собаке стражу и подходит к стене со шнурами. Представители знати стоят вдоль длинного очага, занимающего центр зала. Царица пробегается ладонями по шнурам и находит нужные в середине. Закрыв глаза, она опускается на колени. Приоткрыв губы, она на секунду склоняет голову, затем встает. Она поворачивается к собравшимся. Тамакти Джун шлет вести. Ему удалось найти ведьм? Да, но пока им удалось уйти. Они опять улизнули? Как? Он не говорит. Нужно угадать, или можно придумать самим. Леди Энн, когда бог пламя обжигает кожу, вы вините бога или себя? Ни себя, ни его. Я виню горничную, что не укрыла меня. Богов винить нельзя, и вас никто не винит. Но, возможно, эта весть значит, что Тамакти Джуну пора домой. Нет. Но для предстоящего похода Тамакти Джуну нужно больше воинов. Царица, прошу! Отправьте еще! Отправьте всех! Это отцы и матери, мужья и жены, дочери, сыновья. Их семьи страдают в их отсутствии. Они устали от этой пустой погони. Им этого не понять. Святые машины тоже стонут, моя царица. Сами боги этого не понимают. О, зато вы понимаете слова богов. Да! Они кричат: хватит! Хватит! Здесь наша древняя конституция. Она возвращается к шнурам и вновь пробегается по ним руками. И монарх правит парламентом. И монарх правит до своей смерти. Я в добром здравии. Моя царица. А вот что говорит народ Паяна. Пока вы сношаете их, как при молитве. Ясно и просто. Пока вы гонялись за ведьмами, сменилось поколение. Но все поиски тщетны. Вы пожертвовали армией. Вы опустошили казну. Однако нет доказательств, что они существуют. Есть. Лишь бывший любовник, который сбежал от вас. Стоя спиной к собравшимся, царица замирает. Народ твердит, что страною правит разбитое сердце. Ее рот приоткрыт. Она держит шнуры с узелками. Она встает, отпускает шнуры и быстро выходит из зала. На реке плот с развернутыми парусами плывет по воде, покрытой рябью. Вокруг голубой глади горы, покрытые лесами, и облака. Магра лежит на куче шкур. Перес рядом с ней. Она обнимает Магру за плечи. Ханива смотрит вперед немигающим взглядом и управляет плотом с помощью шеста. Левица Лука лежит с отсутствующим выражением лица. Рядом с ней Баба-Воз. На нем медвежья шкура и накидка. Он отталкивается от дна шестом. Кафун сидит с пустым взглядом. Перес лезет в карман. Послание Джерла Морелла. Его нужно передать детям, когда они будут готовы уйти от нас. Это послание для глаз. Кафун берет у нее кожаную папку. Новый сюрприз от Джерла Морелла? Я дала ему слово, что отдам его только тогда, когда они будут готовы. Это последнее послание от него. Мое последнее обещание ему. Это точно? Да, точно. Читайте. Он осматривается по сторонам, затем смотрит на лист бумаги. Дорогие дети. Баба-Воз хмурится. Река – это лишь начало. Ваш первый шаг на пути ко мне. Идите по реке вплоть до лаванды. До лавандовой дороги. Лавандовая дорога существует. Идите по лавандовой дороге до Дома Просвещения. Ханива мягко улыбается. Там я воздвигну новое царство. Наш яркий луч света в мире темноты. Однажды вы придете ко мне, я поделюсь знаниями. Эти знания вы понесете в самые темные уголки Земли. Он переворачивает страницу. Видящие мир, да пойдут за мной. Заднюю часть украшают те же слова и рисунок глаза, который пересекает стрела. Так что, будем плыть и дальше? Сколько еще? Увидим знаки. Она оглядывается на спутников. Мы справимся. Ты уверена? Разве у нас есть выбор? Выбор есть. Она смотрит на Магру, затем начинает вновь грести. Послушайте. Смотрите сюда. Ханива резко оборачивается. Близнецы переглядываются. Она откладывает шест, оборачиваясь к матери. Чем дольше дорога, тем больше будет на ней опасностей. И тем сильнее она меняет того, кто идет ею. Такое путешествие... Баба-Воз наклоняет голову, хмурится. Те из нас, кто в нем выживет, вероятно, в конце пути станут совершенно чужими друг для друга. Ханива отворачивается. Кафун смотрит, как она берет шест, затем оборачивается к матери. Позади него Баба-Воз стоит неподвижно, держа шест над краем плота. Какие ответы Дом Просвещения сможет дать кому-то из нас, если мы не сможем узнать друг друга? Она откидывает голову на шкуры. Я подчинюсь тому, что решит большинство, но услышьте меня. Мы все еще можем жить, как и жили. Мы уйдем подальше от охотника на ведьм, который наверняка продолжил свои поиски. Мы уйдем далеко, туда, где он нас никогда не найдет. И будем жить просто и спокойно. Все вместе. Баба Восс выдыхает. Изо рта поднимается пар, который быстро рассеивается. Мама, я вряд ли смогу когда-нибудь понять, кто я такая, пока не узнаю своих корней. А для этого мне нужно встретить Джерла Морелла. Магра сжимает губы, а Ханива смотрит в воду. А ты? Кафун закрывает глаза. Не думаю, что должен быть тем, кто прячется от мира. И не думаю, что хочу быть тем, кто игнорирует правду, потому что боится ее последствий. Все ясно. Так проголосуем. Кто за то, чтобы уйти с реки и найти убежище? Чет-чет. Чет-чет. Ханива хмурится, глядя на отца. Кто за то, чтобы идти по следу Джерла Морелла? Чет-чет. Чет-чет. Чет-чет. Но остался еще один голос. Ханива смотрит на львицу Лука, которая лежит на носу плота, свернувшись. Нет. Мы одно племя, Ханива. Мы одно племя. Мы. Те, кто с самого начала хранил нашу тайну. Я согласен с Перис. Мы все, что осталось от Алкини. И львица Лука одной крови с нами. Алкини хотели отдать нас охотникам на ведьм, чтобы спасти самим. Да, да, все это так. Но они учили тебя, кормили, любили и заботились. Чтобы тебя спасти, бросили все. И при первом удобном случае они предали нас. Нас в этой лодке шестеро, каждый будет услышан. Нет. Она зло смотрит на него. Она не имеет к этому отношения. Ханива! Голосую за продолжение пути. Ханива бросает на нее быстрый взгляд. Поддержу Ханиву и Кафуна. Арка, Матол, моя мать. Слишком много жертв, чтобы теперь сдаться. Баба Восс наклоняется к дочери. Вот теперь решено. Где-то далеко воины Тамакти взбираются на крутой склон на берегу реки. Один человек оступается и скатывается вниз. Главный охотник! Говори. Хорошие новости. Местность перед нами непростая, но пройти можно. На разведку уйдет не больше половины дня, но стоит разбить лагерь. Никаких привалов, пока мы все не умрем или не найдем детей Джерла Морелла. Понятно? Понятно. Отлично. Пошли вперед! С помощью посоха он пробирается по каменистой тропинке в лес. Тем временем на дамбе. Тогда мы должны убить царицу. Убить царицу. Богиню. Кто из нас в это верит? Во что верим мы, уже не важно. В это верят многие с нижних стен. Если мы низвергнем... Низвергнем их богиню, они восстанут. У нас есть воины. Их мало. Значит, свергнуть ее должны не мы. Если даже мы боимся это сделать, то кто осмелится? Убить бога может лишь другой бог. Она должна умереть без борьбы, крови, оружия. Без признаков вмешательства человека. И когда люди с нижних стен узнают, что царицу убило божественное вмешательство, они скажут: это правосудие. Сзади, медленно и бесшумно, к нему подкрадывается тень с лицом, покрытым краской. Царица стоит в своих покоях посреди зала, на ней черные меха. Служанка подходит к ней сзади. Я слишком милосердна. Женщина, смывшая из себя краску тени, прикасается к руке царицы и скользит ладонью вниз по ее телу. Помолимся. Госпожа останавливает ее. Я молюсь лишь ради правды. Что ты слышишь? Новый шепоток насчет вас. Кто шепчет? Леди Энн? Лорд Дюн? Да, и не только. Именно. Она дергает тень за волосы, откидывая ей голову. Все они. Моя царица. Затуманенные глаза царицы смотрят в пустоту. На реке плот плывет по волнам. Ханева сидит на носу, изучая символ глаза на письме. Левица Лука лежит на животе, опустив пальцы в воду. Кафун издалека наблюдает за ней. Он откладывает весло и подползает к ней. Он прикасается к ее руке. Зачем? Объясни. Ты о чем? У тебя нет причин идти вместе с нами. И не пришлось бы, проголосуй ты против. Их нет. Они все мертвы. Куда еще мне идти? Она опускает подбородок на руки. Все же, ты выбрала трудный путь. Более опасный. Почему? Я плохо знаю тебя и твою сестру. Не так, как остальных жителей деревни. Потому что за нами ты не могла следить. Я знаю, что ты тень. Пусть я не знаю ваших тайн, но нрав твоей сестры ни для кого не был секретом. Она отворачивается от него. Я отдала голос вам, потому что не знаю, как лучше, но у меня нет сил бороться. Она не злая. Она не злится на тебя. Просто ей тоже тяжело, но она старается. Но порой она кажется вспыльчивой. По щеке львицы скатывается слеза. А тебе разве не тяжело? Он смотрит на нее, не отрываясь. Она высвобождает руку из-под подбородка, кладет ладонь ему на руку и сжимает ее. Спасибо, что поговорил со мной. Но я хочу побыть одна. Скрестив руки, она кладет на них щеку и отворачивается от Кафуна. Он встает и идет туда, где его отец распаковывает накидки. Может, тебе помочь? Да. Вот, возьми. Отдай это львице. Ладно. Тебе и Ханеве. Нужно встать где-то на ночь. Ей нужен отдых у огня. Баба Вос подползает к Магре, спящей на мешках, накрытых шкурами. Да. Все в порядке? Перес кладет ладонь ему на грудь. Она никогда так со мной не говорила. Мы порой ссорились, спорили. Очень часто. Но... Он с трудом садится. Но сейчас все совершенно иначе. Будь мой голос решающим, и я отдал бы его против нее. Даже не знаю, что бы она сделала. Кафун сидит невдалеке и гребет. Мы всю их жизнь велели им скрываться. Юноша вздыхает. Говорили, что никто не должен знать о Даре. Но мы и сами не знаем, какими они должны стать. Откуда же знать им? Ханева смотрит на горизонт. И может быть, чем дальше мы заплывем, тем проще им будет это понять. На дамбе королевские стражи выстраиваются вдоль стены у входа в зал. Царица проходит мимо них и замирает. Свет огня отражается от головного убора из золотых нитей. Служанка идет позади. Она входит в просторный зал, где горит несколько небольших костров. Слуги и знать кланяются ей. Ваше Величество, служанка доставила вам мое приглашение? Доставила, леди Энн, доставила. Добро пожаловать, царица. Леди Энн проходит мимо подушек и кушеток и берет царицу за руку. Она ведет ее к пустой кушетке. Запах секса и голос певчих птиц. Это просто божественно. Как и сказано в моем приглашении, для вас у меня есть нечто особенное. Все незваные гости, уйдите. Комната опустела. С высокого потолка на цепях свисают большие клетки с разными птицами. Новая песня. Новая птица. Вы первые в стенах дворца ее услышите. А кто разделит со мной удовольствие? Это буду я, моя царица. Если позволите. О, ну да, Лордион, я так и думала. Видимо, странная птица сбилась с пути из-за грозы. Птицелов услышал пение в ветвях и смог ее поймать. Птицелов получит награду. Как и вы, леди Энн, и вы, лорд Дюн, за вашу заботу. А вот и наш новый гость. Служанка царицы заходит лорду Дюну за спину, а леди Энн ставит перед царицей небольшую клетку, в которой сидит большой мохнатый паук. Я не слышу пения. Говорят, что эти птицы поют только в руках человека. Ваши руки возьмут ее первыми. Ну, так откройте же дверцу клетки, лорд Дюн. Он наклоняется, нащупывает замок на дверце клетки и открывает ее. Паук бежит по задней стенке. Птицы обычно дрожат среди людей, но я ее не слышу. Возможно, она не боится. Царица склоняет лицо к клетке. Она тянется к леди Энн и притягивает ее к себе на кушетку. Я тоже не боюсь. Знаете, все члены моего парламента хотят меня убить. Весь прогнивший город хочет моей смерти. А я решила, я не умру за город. Город умрет за меня. Она ударяет ее в грудь маленьким клинком. И вы первыми. Позади нее служанка перерезает горло лорду Дюн. Солнце светит из-за склона горы. Над лагерем, разбитым недалеко от стоящего на берегу плота, поднимается дым. Вот так. Магра сжимает в зубах палку, а Перис занимается ее раной. Мы прошли большой путь. Если тронемся на рассвете, нас не догонят. Кто-то должен дежурить ночью, наблюдать, следить за костром. Кафун берет дрова у отца и складывает их у костра. Сядь со мной. Магра протягивает руку Ханеве, когда та входит в лагерь. Под взглядом Кафуна Баба Вос прикасается к ее плечу и уходит. Ханева садится возле матери. Мама, скажи, а как тебе все это видится? Ханева слегка хмурится и бросает взгляд на брата. О чем ты говоришь? Там я воздвигну царство, так ведь? Дорога туда может стоить нам жизни. Так скажи, каким тебе представляется это царство? Ханева отводит глаза. Ну... Она ложится рядом с Магрой. Я думаю, что там мы... Там мы сможем все вспомнить. О том, каким мир для нас был раньше. О том, кем мы были сами. О том... Как использовать знания, чтобы улучшить мир? Я думаю, это будет место, где я уже не буду казаться странной. Где я смогу создавать что-то важное. И при этом мне не нужно будет скрываться. Магра нежно улыбается. Если твой отец построил свое царство, ты будешь там принцессой. Ханива с усмешкой садится. Ну, это не так. Я выполню любую его просьбу, я буду помогать. А кем буду я в этом царстве? Ее дочь улыбается. Будешь царицей. Это вряд ли. Король со зрением. Принц и принцесса со зрением. А у меня дара нет. Выражение лица Ханивы становится серьезным. Я стану чужой. Меня назовут слабой. Я никому не позволю так сказать. Это я знаю. Мне очень важно добраться до этого места. Но не ради себя самой, а лишь ради всех нас. Нам всем там будет лучше. Я правда так считаю. Магра кивает, нащупывает путь к Ханиве и гладит ее по щеке. Нам всем нужен отдых. Ну да. Она отстраняется, затем наклоняется и целует Магру в щеку. Кафун сидит на бревне возле костра и наблюдает. Парус служит навесом от солнца над Магрой. Ханива уходит, а Магра тянется к карману на юбке. Она вытаскивает небольшой коричневый бархатный кошелек с медальонами на завязках и засовывает его под воротник куртки из овчины. Она кладет обе руки на грудь, оберегая кошелек, закрывая глаза, из которых катятся слезы. Ночь. Над импровизированным очагом танцует пламя. Кафун поворачивает палкой дрова. Магра спит возле огня, Ханива в стороне. Кафун смотрит через плечо на львицу Лука, спящую рядом. Свет огня освещает ритуальные шрамы, напоминающие горизонтальную лестницу на гладкой щеке Кафуна. Он встает. Он уходит в темноту, окутывающую лагерь, и тени за ним наблюдают. Утро. Магра спит на боку на постели из шкур. Позади нее появляются ноги в обуви. Кафун, мой меч пропал. Мой лук тоже. Магра. Львица, проверь лодку. Чет-чет. Магра. Мы же собирались не спать ночью. Вставай. Да? Вставай. Так что же случилось? Кто-то бродил по лагерю. Нас не разбудило, и вы его не видели. Я не знаю. Все пропало, верно? Помоги. Надо уходить. Ладно, идем. Нельзя уходить. Так надо. У нас забрали лишь оружие. Все можно возместить. Кое-что исчезло. Идем. Что пропало? Небольшой кошелек. Мягкий, размером с кулак. А что в нем лежало? Нечто очень важное. Это единственное, что осталось от отца. Мое воспоминание о нем. Я не уйду без него. И мы должны его отыскать. Мы должны его вернуть. Да, но, мам, что это? Нечто важное. Магра, послушай. Слушай, ты можешь не проси ничего объяснять. Помоги найти его. Родная, мы безоружны. Тот, кто был здесь ночью, может вернуться. И охотник на ведьм где-то поблизости. Если мы задержимся, он найдет нас. Значит, нужно поспешить. Мой отец, мои отношения с ним, это не то, о чем мне хочется говорить. Все очень сложно. И я думала, что тут ты меня поймешь. Баба Вос склоняет голову, а Магра в панике ощупывает куртку и землю вокруг себя. У меня были от тебя тайны. Но лишь чтобы защитить нас. И у тебя были от меня тайны. Ты хранила их с той же целью. Прошу, помоги мне понять. Ты подвергаешь сейчас наших детей большой опасности. Ради чего? Понимаю. Понятно, что для тебя это важно, но ты не объясняешь. Я найду. Нет. Ханева. Она уже знает все, о чем ты спросишь. Я верну кошелек. Если это речные разбойники, они уже далеко. Если опоел, их могут быть сотни. И даже сотни меня не увидят. Ты знаешь, как нам повезло, что мы ушли от охотника? Очень повезло. Снова бой, но без оружия. Я вовсе не предлагаю вступать в бой, папа. Тот, кто взял его, не сможет драться со мной, не зная, что я рядом. И мы ведь даже не знаем, кто они. Нужно хоть попытаться выяснить. Думаю, я знаю. Кафун смотрит вдаль. Что? Я знаю, кто взял наши вещи. Что ты такое несешь? Глянь, пожалуйста. Она поворачивается и смотрит в том же направлении. Что там? Что вы видите? Кафун замирает на месте. Баба Вос подходит к Ханеве и склоняет к ней голову. В тумане между высокими лесными деревьями стоит крупная фигура, раскачиваясь взад-вперед. Говори, что там? Фигуры уже нет в лесу. Говори. На дамбе царица сидит в своих покоях. Окровавленные руки сложены на коленях, и ее трясет. Пора, моя царица. Все знают, что случилось у Лядиэн. У нижних стен поднялись протесты из-за того, что вы убили нескольких любимых лордов. Стража сдерживает их, но надолго ли их хватит? Царица закрывает глаза и сглатывает. Затем замирает. Царица! Она откидывает голову. И что теперь? Сейчас лорды совещаются. Если толпа поддержит их, последствия непредсказуемы. Царица опускает взгляд от потолка. Ее губы приоткрыты. Худощавую фигуру прикрывает кружевное платье. Она медленно встает и проходит мимо тени. По бледной щеке скатывается слеза. Женщина оборачивается на звук шагов своей госпожи. В машинном зале царица проходит мимо сломанной техники и ржавых турбин. Она встает на одно колено с поднятыми руками, затем ощупью идет к металлической платформе. Она подходит к большому операторскому терминалу и прикасается к потрепанной книге, лежащей на приборной панели. Она опускается на колени у открытой панели перед терминалом. Отец, чью мощь мы чувствуем, но не осязаем. Я принимаю судьбу. Спасибо, что час я выбрала сама. Держа ладонь на книге, она прикасается носом к ржавому терминалу. Она встает. Держась за стену и тыльной стороной ладони нащупывая путь, царица подходит к приоткрытому шкафу со множеством датчиков и сломанных рычагов. Она открывает стеклянную дверцу, за которой находятся датчики, нетронутые рычаги, и пробегается по ним руками. Пальцами она обхватывает первый. Снаружи вода вырывается из единственного отверстия в дамбе, формируя темный узкий поток. В машинном зале царица опускает первый рычаг. Одна из больших машин замедляется и останавливает вращение. Царица опускает второй рычаг, останавливая еще одну машину. Поток воды из дамбы ослабевает. Царица тянет третий рычаг. Зеленая лампочка над датчиком с надписью «Седьмая турбина» выключается. Поток воды полностью исчезает. Царица вздрагивает от звуков. Вокруг выпускной трубы на стене появляются трещины. Вода начинает течь с потолка турбинного зала. Ее рот открыт, из глаз текут слезы. Джиламара, ты не пришел ко мне, любимый. И вот я иду к тебе. Она спускается по лестнице с платформы и уходит. Помещение вокруг нее разрушается. Затемнение. Появляются титры. Сопродюсер Алан Маршал Палмер. Ассоциированные продюсеры Джо Стрейч, Джонатан Фармер. Редактор Хади Николас Дип. Руководитель производства Дрю Лок, Брэдли Джубенвилл. Фильм снимался под наблюдением организации American Humane. Ни одно животное не пострадало. Копирайт 2019 Чернин TV Productions, LCC and NDV Content Capital, LCC. Все права защищены. VSEE 0560101. Чернин TV Productions, LCC and NDV Content Capital, LCC являются авторами данного произведения согласно второй части статьи 15 Бернской конвенции и национальным законам. Все имена, персонажи и события, отраженные в работе, вымышлены. Любое сходство с реальными людьми, живущими или умершими, организациями, местами, зданиями и продуктами является случайным. About Blank, Quaker Moving Pictures, NDV Content, Chernin Entertainment, Nebula Star.